Она всегда почему-то говорила с ним, собирая свой десяток испанских слов. Говорить с русским по-английски или тем более по-немецки ей казалось странным. Сергей раскрыл сумку, и из свалки банковских карточек, крон, мятых рыжих 50-марковых бумажек вытащил серо-зеленые, узкие длинные доллары, будто специально для него тут свернутые в толстую трубку, перехваченную желтой резинкой. Она кивнула еще раз, уже не так уверенно. Сергей сунул деньги во вздувшийся задний карман шортов и вышел. В Эстенче они бездельничали, ругались и трахались. К осени собирались в Лондон. Еще в марте один малый предлагал Сергею место гарда в какой-то пакистанской конторе. Контора была не слишком чистая, наверняка приторговывала и оружием, и гарду обещали платить прилично. Был июнь. Над Майоркой бесновалось, выжигая мысли, солнце. Когда они вошли, Сергей удивился, почему он понял все и сразу. Тот, что стоял справа, наверняка и сам прошел через Афган, может, даже прапор. Левый был похож на комсомольского вожака, а брюзгло бабье лицо бывшего мальчика, причесан старательно, чуть на уши, и воротничок рубашки аккуратно отложен. Сергей опустил руку, на полу с его стороны, рядом с кроватью, всегда лежал его нож, мощное оружие «Маринс», черный широкий клинок и ручка в кожаных кольцах, ровно и тяжко летящий «Кабар». Тот, что стоял справа, поднял руку с короткоствольной коброй. — Не дергайся, Серега, — сказал он. — Я не тебя, а девку, если что, мочить буду. — Ты все придумываешь, как в американском кино. — Ну и что? Разве не интересно? — Интересно, но не похоже на правду. — Если будет похоже, ты не будешь слушать, и потому у нас ничего не получится. А так немного отдохнем и снова. Разве плохо? — Хорошо. — Ну, рассказывай, рассказывай. — И вот еще что я хочу тебе объяснить. — Это на нашу жизнь не похоже, на твою и мою. — Так ведь мы же не такие. Я не жиголо, а сочинитель московский. И ты не черная бродяжка, а мирная дикторша, царица перестроечного эфира. Здравствуйте, дорогие телезрители. Сегодня на съезде народных депутатов. Но уже и здесь, рядом с ними, живут другие люди. В кооперативных обжорках стреляют из автоматов. В рощу у Лобни вешают на деревьях и мозжат голень монтировками. Лубянские специалисты готовят автокатастрофы. Что же ты можешь представить себе про ту жизнь, где жара, белое небо без облачка и свобода? Поверь, там все покруче. Да ладно, не заводись. Рассказывай, рассказывай. Уже не хочу. Лучше иди сюда. Вот так. Так лучше. Вот. Хорошо. Мюнхен. Май. Дождь прошел. Между плитами велосипедной дорожки, отделенной от тротуара свеженакрашенной белой полосой, еще стояла влажная чернота. 20-й трамвай, чуть громыхнув, пересек Принц-Регент-штрассе и понесся вдоль низкой ограды Энглиш-Гартена. По широкой аллее, идущей в парке параллельно улице с трамвайными рельсами, он привычно спешил, треща косыми каблуками ковбойских сапог по мокрому серому гравию. Ветер еще был не летний, прохладный. На ходу он поймал и застегнул молнию черной кожаной куртки, мысленно обругал свою модную прическу, выстриженные виски. Холодно же, мать бы их, с ихней модой. Так и не привык он после родной своей Харьковщины к холоду, ни к страшным проклятым, срезающим любой открытый выступ, хоть палец, хоть нос, ветрам, полировавшим палубу в Северной Атлантике, ни к ледяной мороси норвежской осени, когда голодный до кругов в глазах шатался он бессмысленно по Гренсен, сворачивал на Акерсгата, и чистые грубоносые норвежцы сторонились колеблющейся неверно шагающей фигуры. Не к сырости здесь, сравнительно теплой, но все же не Украина, Баварии. и остался вечным ужасом тот последний, разрушающий холод черной жирной воды между черными, уходящими в черное небо стенами бортов, когда он плыл и плыл и плыл.